Глава 7. Подбирался к распятому я долго, медленно и осторожно. В то, что это ловушка, я не верил. Слишком уж сложно все и изощренно. Не будут же местные каждые пару дней нового соплеменника свежевать и прибивать к кресту только для того, чтобы однажды тот ввел в заблуждение случайного путника, забредшего в их деревню? Думаю, что нет. И все равно не по себе. Кто знает, что на уме у умирающего человека? Приблизившись к помосту и хорошо разглядев бедолагу, я сглотнул. Да уж, поиздевались над парнем качественно, с явным знанием дела. Кожа на верхней половине торса была аккуратно срезана и спущена вниз до самого пояса, откуда спадала вниз безумной набедренной повязкой. Причем сделано это было невероятно искусно. Неведомые палачи не повредили ни одного крупного кровеносного канала, за счет чего бедолага и оставался до сих пор жив. Ну и за счет невероятно высокого болевого порога. Нельзя даже представить, что он чувствовал во время экзекуции. «Все совсем плохо, да?» — пробормотал несчастный, увидев, с каким выражением лица я его разглядываю. «Морт, невероятно крутой парень!» Он даже усмехнуться умудрился. Правда, выглядела эта улыбка пугающе. На лице кожа оставалась, ее снимали, начиная от шеи. Но какая же мука на этом лице была написана? «Хорошего мало», — пробормотал я. «Ну да, а еще куча переломов и отбитых внутренностей», — бедолага продолжал ухмыляться. «Слушай, друг, добей, а?» «Что?» — сначала даже не понял я. «Добей. Я не жилец. Они меня отваром каким-то напоили, чтобы боль снять. Боюсь, когда вернутся, продолжат. Добей и беги. Лучше тебе с ними не пересекаться. Это психи. Ну, точнее, главный — псих. Остальные — так, зомби. Теперь было понятно, почему парень не только жив, но и в сознании. Обезболили перед операцией, глядишь ты». Правда, полагаю, доза анестезии была выбрана так, чтобы жертва копыта не откинула в процессе, но ощущала весь, так сказать, спектр эмоций. Что ж это за садисты такие? Что значит зомби? Мозг зацепился за знакомое слово. Жаль парня, безусловно, но мне нужна информация, особенно такого рода. Слушают его, делают все, что скажет. Болванчики. Незнакомец качнул головой и тут же зашипел от боли. «В лагере сейчас никого нет?» — я посмотрел на бедолагу. «Несколько человек. Спят, скорее всего. Всю ночь вокруг меня плясали. Остальные ушли в лес. Говорят, там где-то глайдер упал недавно. Искать пошли». Я сглотнул. «Прекрасно, твою мать. Просто прекрасно. Если эти психи хотя бы на четверть так же хороши в чтении следов, как в пыточном мастерстве, надо валить. Как можно быстрее». «Это твой глайдер, да?» — понимающе кивнул незнакомец. «Сочувствую. Не трать время. Добей меня и уходи. Если окажешься на фронтире, найди бродягу Эдварда. Скажи, что со мной произошло, а главное, где. Эта тварь должна быть наказана. Эдвард щедро тебя вознаградит». Шепот парня стал прерывистее, появились паузы между словами, а пару раз он замолкал, прикусив губу. Кажется, действие отвара, которым его опоили, заканчивалось, и боль постепенно возвращалась. «Ну же, давай!» — резко вскинулся незнакомец. «Или я закричу, и тебя обнаружат! Давай, быстрее!» Голос его стал громче, того и гляди, действительно закричит. «Ох, как же хреново сейчас, бедолаги!» «Сейчас!» — хмуро кивнул я и достал гвардейский нож. Ухватистую боевую штуковину с длинным и широким лезвием. Таким хорошо и проволоку резать, и землю копать, и вражескую глотку перехватить. Ну, или оказать последнюю милость. Да. Очень не хотелось пускать в ход именно нож. Муторно, грязно и неприятно это. Но вариантов нет. Не стрелять же в бедолагу. На выстрел вся округа сбежится. Я и так тут наслежу сейчас. Или... да, лучше по-другому. Я подумал и убрал нож обратно в ножны. «Эй, ты чего?» Увидев, что я убираю оружие, незнакомец выкатил глаза. «Я же серьезно. Я закричу». «Тихо», — прошептал я. «Сейчас все будет. Только по-другому. Я тебя услышал. Фронтир, бродяга Эдвард, сказать, где тебя встретил. Как тебя зовут?» «Райан. Райан Крысолов. Скажи, что Райан Крысолов нашел дудочника. И обязательно скажи, где». «Бродяга Эдвард, Райан Крысолов, дудочник», — я кивнул. «Запомнил». Помолчав, я вздохнул. «Бывай, Райан. Ты крутой мужик. Жаль, что могу помочь тебе только так». Не давая себе времени на раздумья, я скользнул за щит, взялся одной рукой за челюсть Крысолова, другую положил сбоку на темя и резко дернул. Послышался хруст ломающихся шейных позвонков, и бедолага обмяк. Я отпустил руки, голова Райана Крысолова упала на грудь под неестественным углом. «Все. Больше я тут ничего не сделаю. А теперь нужно сваливать, как можно быстрее и дальше, и готовиться к бою. Если этот дудочник, кем бы он там ни был, со своей оравой пошел к упавшему глайдеру, он обязательно найдет наши следы, которые рано или поздно приведут его к нам. И лучше, чтобы мы были готовы к этой встрече. Ужасно не хочется закончить, как Райан. Ну и еще кое-что нужно сделать. Не могу сказать, что мне этого очень хочется, но так будет правильно». Вернувшись в кусты, я нашел вырубленного часового и перевернул его на живот. От этого парень начал приходить в себя, заворочился, но я навалился коленом ему на спину, зажал ладонью рот и, достав свободной рукой нож, быстрым движением перехватил горе-сторожу горло. «Неприятно, но что поделаешь? Оставь я его в живых, и через 5 минут на его вопли сбежится все население. А мне это вовсе не нужно». Я вытер нож об одежду убитого, сунул его обратно в ножны и, оглядываясь и пригибаясь, поспешил туда, где меня ждала Фина. «М-да, нормально так за водичкой сходил. Ничего не скажешь». Вернувшись к Фине, я приложил палец к губам, предваряя вопросы. Сунул ей фляжку с водой и, не дожидаясь, пока девушка напьется, потащил за собой, прихватив под локоть. «Сейчас, зная, что почти все местные отправились на охоту, охотиться на нас, черт раздери!» Я не особенно скрывался, хотя совсем в наглую и не пёр. Фина, вынужденная утолять жажду на бегу, не протестовала. Я остановился только, когда мы вышли к самому первому полностью разрушенному зданию. «Что там произошло?» Девушка еще разок приложилась к фляге и повесила ее на пояс. «Молодец, понимает, что экономить надо». Я в двух словах пересказал ей диалог с Райаном Крысоловым, и госпожа капитан нахмурилась. «Не знаю, кто эти психи», — проговорил я, «но встречаться с ними у меня нет никакого желания. Мы оставили кучу следов, я убил их часового и бедолагу, которого они собирались пытать дальше. В общем, я бы предпочел оказаться от этого места как можно дальше». «То есть ты хочешь идти дальше без ночевки?» Фина как-то очень странно на меня посмотрела. «Именно так», — я кивнул. «Возвращаемся, отпаиваем ребят и вперед. Они измучены, а идти по ночному лесу совсем не то же самое, что по дневному. Далеко не уйдем, следов оставим еще больше», — задумчиво проговорила Фина. «Уверен, что это хорошая идея». «Есть лучше», — вскинул бровь я. «Если есть, поделись». «Идем за ребятами», — начала Фина. «Забираем их и возвращаемся в этот лагерь. Убиваем всех, кого найдем, садимся и ждем. Когда этот дудочник или как его там возвращается, убиваем всех остальных. 5 владеющих, 3 ствола, эффект неожиданности. Ты правда думаешь, что нам нужно убегать от лесных дикарей?» А ведь мозги у Фины работают как надо. Не зря она гвардией в сердце матери командовала. Ох, не зря. Это действительно не лишено смысла. Если зачистить лагерь, выбрать позиции и засесть в домах, ожидая охотников, мы их и правда покрошим всех. Судя по копью, которым был вооружен часовой, с оружием у них так себе. Морд подери, похоже на план. Чем больше я думал над предложением Фины, тем больше оно мне нравилось. Бежать по ночному лесу, уходя от погони опытных охотников в этом лесу живущих, волоча на буксире 3 измученных подростков, без еды, деля на 5 крайне скромный запас воды или отдохнуть в помещении, где, вероятно, найдется еда, рядом с полным колодцем воды, имея возможность организовать грамотную засаду. Да, конечно, прежде чем лагерь станет безопасным, его придется зачистить, и пленных в этом случае брать идея не из лучших. Но, думаю, это будет несложно. Моральных терзаний по поводу того, что я собираюсь убить несколько человек после того, что эти люди сделали с крысоловом, кем бы он ни был, я не испытывал. Да и глайдеру эти озорники двинулись явно не для того, чтобы оказать помощь потерпевшим крушение. Так что... «Ты серьезно?» Похоже, Дэймон был настолько возмущен, что даже материализовался в виде проекции. Парень стоял напротив меня, уперев руки в бока и глядя из-под лобья. «Ты намерен перебить местное население, среди которого, возможно, будут женщины и дети, только потому, что какой-то мутный, умирающий головорез сказал тебе, что они плохие?» «Нет», — мысленно ответил я. «Я собираюсь перебить местное население, потому что у меня на руках трое детей, которых собираются перебить они. Или ты и правда думаешь, что они будут нас угощать и рассказывать удивительные истории?» Вернул я Дэймону его недавнюю шпильку. «Ты хотел бы увидеть на месте крысолова Коралл?» Это, конечно, нечестный прием, но ничего. «Пусть проникнется». «Думаю, нет», — не дал я ему ответить. «Так что заткнись и исчезни. Мешаешь». Дэймон хотел было что-то сказать, но махнул рукой и исчез. «Твою ж мечту, ну когда он уже повзрослеет, а? Нет, думаю, этому миру определенно повезло, что в тело Дэймона попал я. Парню еще матереть и матереть». «Принято», — кивнул я Финни. «Только следует поторопиться. Боюсь, что при зачистке без стрельбы не обойдется. А выстрелы тут будет слышно далеко. Чем раньше начнем, тем выше вероятность, что нас не услышат те, кто сидят у нас на хвосте. Почему-то мне кажется, что передвигаются в лесу они значительно быстрее нас». Фина кивнула, мы сделали еще по глотку воды и устремились туда, где нас ждали Алекс, Коралл и Джулиан. Обратный путь занял немного больше времени. Я пришел в себя после двух хладнокровных убийств и решил, что пороть горячку и ломиться напролом не нужно. Если по дороге в поселок мы подозревали, что здесь кто-то может быть, то сейчас мы это знали, причем достоверно. Не стоит все же недооценивать врага и делать выводы по одному беспечному часовому в лагере. Вполне возможно, что здесь еще кто-то бродит. Да и сами охотнички уже могли подтянуться. Так что даже несмотря на то, что время поджимает, лучше немного покружиться, запутать следы. Главное — самим с пути не сбиться. Мы вышли на тропу, ведущую к месту стоянки, примерно через полчаса, как следует поплутав по окрестностям и пройдя последнюю часть пути по каменистой почве, на которой не оставалось следов. Решив, что в текущих условиях больше уже не сделать, ускорились, спеша добраться до места. Однако, чем ближе мы были к стоянке, тем сильнее меня охватывало беспокойство. Слишком уж тихо было. Звуки в ночном лесу разносятся далеко. По идее, мы должны были уже услышать ребят, но над тропой висела тишина. Может, конечно, отрубились с устатку, или внезапно вспомнили о дисциплине и сидят тихо, как мыши, но почему-то мне в это верится слабо. А когда я понял, что Алекса нет на месте, которое я определил как засидку для часового, стало совсем тревожно. Из всех троих именно юный Технос был наиболее выносливым и дисциплинированным, и мне не верилось, что он мог покинуть пост. Если, конечно, его что-то не заставило это сделать. Угу. Или кто-то. Замедлив шаг, я сделал знак Фини и взял винтовку на изготовку. Оставшуюся часть пути мы не шли, а крались, слегка сместившись в сторону и подходя к месту стоянки с другой стороны. Вот только все наши меры предосторожности оказались напрасны. И, к сожалению, совсем не потому, что в лагере все было спокойно. На месте стоянки никого не было. Никого и ничего. Мы с Финой переглянулись и, не сговариваясь, включили фонари винтовок, осматривая поляну. Тусклый красный свет не привлекал внимания со стороны и не слепил глаза, но худо-бедно освещал почву. Закончив исследовать поляну, я выключил свет, прислонился спиной к дереву и медленно сполз по стволу, сложив руки на оружии. Преследователи успели раньше нас.